Друзья милые, вот прослушав вот эту лекцию, и, конечно, мне очень радостно, что вот такой фундамент знаний и даже веры вам закладывается. Еще раз повторю слова Янгуса: раз познанной правды нельзя изменить, нельзя отречься от нее. Это было бы предательством самой жизни. Посему, верный христианин, ищи правду, учись правде, защищай правду, хотя бы ценой собственной жизни, ибо правда освободит тебя. Ну, а правда-то все-таки есть. Какое счастье жить ради правды. И может умереть за правду, но умереть за правду – это быть вечно с Иисусом Христом. Да благословит вас Господь. Я только хочу вот немножко сказать про Виклифа. Его идеи вдохновили Яна Гуса. Он перевел Библию на английский язык. Его тоже сочли еретиком и тоже хотели сжечь, но не успели. Он умер. Так что сделали католики? Разрыли могилу, кости сожгли и Библию перевод сожгли. Но слава Иисусу, Библия воскресшая вместе с нами. Когда мы были с благовестием по Западной Европе, мы встретились с французским пастором Шаландо. Он дважды доктор богословия. Ну, Шаландо рассказывал об французском библейском обществе, где оно построено. Дело в том, что уже больше 2,5 века назад в Франции жил вольнодумец Вольтер Франсуа. И в пылу вольнодумства он сказал: через 100 лет Библию никто читать не будет. Французские студенты, они заражены были материалистом, оттуда материализм и пошел в основном. Они что сделали? Решили похоронить Библию. Полупьяные, полуобнаженные, с дикой музыкой, с пляской, с хохотом, такой процессией понесли Библию хранить, сделали для нее гробик. Вырыли глубокую яму, пустили этот гробик, засыпали землей могилу и долго плясали, утаптывая землю, чтобы Библия не воскресла. И вот Шаландо говорит, на этом самом месте сейчас, в начале 20 века, построены здания французского библейского общества, которое издает Библию на 80 мировых языках. Входишь в вестибюль, говорит, там налево портрет Вольтера, и его слова: через 100 лет Библии никто читать не будет. Направо Библия, раскрытая в лучах восходящего солнца, на 118-м псалме, и 89 стих ярко освещен. Какой же? Навеки, Господи, на небесах утверждено Слово Твое. Правды, правды ищи. Вот Бог нам дал для отыскания истинной правды 2 инструмента. Разум, надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Сердце. Сердце – это внутренний мир. Сердце можно интуитивно что-то почувствовать, поверить. И я хочу, миленькие, чтобы вы интуитивно сегодня приняли Иисуса Христа, поверив Ему. Да, я вот не мог мамочку порадовать покаянием на... Умирала, мне было 12,5 лет, шептала: сыночек, покаялся. Со слезами ушла вещь. Нет, я думаю, я все исследую. Долго исследовал. Но на каждый довод есть антидовод, на аргумент антиаргумент. И разумом все не познаешь. И я уже чуть не запутался в лабиринте философских теорий. Я открыл желтенькие странички, которые мама оставила, Евангелие, и прочитал там, 14 глава, 6 стих Иоанна: «Я есть путь истинной жизни». Я со слезами и думаю: мамочка, оказывается, ты больше знала, чем эти философы. Но почему я тогда не пришел? Почему я тебя не порадовал? И я хочу вам сказать, миленькие, не повторяйте мои ошибки, не углубляйтесь там в эти лабиринты философских знаний и богословских теорий даже. сколько там может быть трудностей и неправды. Примите верою. Девочка идет с воскресной школы. И такая восторженная. И сама собой, ну надо же, как Бог сделал. И она не хотела идти в Ниневию проповедовать, а Бог заставил, кит проглотил, доставил его в Ниневию. А дяденька-то, если идет, девочка, что за бред, что ты говоришь, какой кит, какой он, кто кого глотал, никто никогда не глотал кит человека, глотал. А почему ты знаешь? В Библии написано. Понимаете, какой аргумент? В Библии написано. А вот я скоро буду на небе, я сама спрошу Иону, глотал его кит или нет? А что, если твой Иона в аду будет? А, в аду? Тогда вы сами спросите. Интересно. Но я просто восхищен, знаете, чем? Детский аргумент какой. В Библии написано. Миленькие, давайте сегодня этот аргумент используем. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте, когда Он близко. Он близок сегодня каждому сердцу. И слава Иисусу. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Кто бы ты ни был, какой бы ни был, большой грешник или маленький, Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Христос умер за всех. И кровь Иисуса Христа, Сын Божий, это от всякого греха, от всякого. И вот, когда притчу о брачном перечитаем, то когда званые не пришли, и царь говорит, идите по переулкам и зовите добрых и каких? Злых. А я думаю, а зачем же злых-то звать на брачный пир, а? Миленькие. А Господь хочет, чтобы все спаслись. И сегодня, может, кто-то себя считает далеко не добрым, но Христос пришел взыскать и спасти погибшие. Только стоит себя погибшим признать, грешником признать. И что? Христос сказал, покайтесь и веруйте в Евангелие. Покаяться, попросить прощения. Ну, кто-то скажет, я приду домой. Нет, миленькие. Я вот уже по практике знаю, что покаяние-то открытое. Пусть простая молитва, но при всех прости меня, Господи, прости грешника. Вот это будет покаяние. Это надо открыто, мужественно стать и провозгласить, да, я тоже христианин. Слава Иисусу, что многие последовали за Христом, и многие еще последуют. Надо прийти с первым принципом блаженств из 5 главы Матфея. Блаженны кто? Нищие духом. Вот когда человек богатый духом, очень высокого мнения о себе, ему очень трудно покаяться. Он обычно не покаяться. А вот написано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Смирись, человек, пред величием Творца. Пред Богом будь духом, как нищий. Противен ему ум больной гордеца. Он сердце смиренное ищет. Всех грешников Бог святым духом зовет и всем говорит на свидание, кто верой Христа примет в сердце свое, в том вера является знанием. Вот удивительно, сердце меняется после покаяния, после истинного покаяния. Римлянам 8:16, сей самый Дух Святый, свидетель Духу нашим, что мы дети Божии. Вот что тебе Дух скажет, да, я спасен. В радости уйдешь отсюда, дорогой друг, с этим знанием. Я чем больше старею, тем больше прихожу к выводу, насколько милостив Господь мне был, сколько Он прощал мое тщеславие, мою вот гордость юношескую и все прочее. Один пример расскажу из своей тюремной практики. После первого срока мне дали возможность дома побыть всего 27 дней. И опять осудили на 8 лет. В тюрьме я долго был. Следствие долго длилось второй срок. И чтобы травмировать психологически перед судом, меня посадили в камеру над смертниками. В одиночку. Там такие лозунги «Прощай, свобода», «Прощай, любимая, прощай, мама, прощай, жизнь», написаны так, нацарапаны. А подо мной сидели, и летом выбиваются стекла в тюрьме, потому что очень жарко, за это наказано, все равно выбивают. И все переговоры очень слышны. Подо мной сидели двое приговоренных смертных казней. По разговорам я знаю, что одно звали Васько, другого Сашко. Молодые люди, 21-22 года, за зверские убийства, приговоренные к смертной казни. И вот из другого корпуса кричат: «Сашко, спой, дружище! Сашко, пожалуйста!» «Братва, как петь? Я же смертник!» «Сашко, но для нас, ради всего доброго!» И вот он запел. И знаете, когда он запел, у меня слезы появились. Это был такой удивительный лирический тенор. Запел песню: «Зачем ты меня, мама, отдала в ДВК, в детскую воспитательную колонию?» Казалось, что он споет тоже со слезами, но не знаю. Потом еще раз он спел. А потом слушает соседней камеры, и этот Васько говорит: «Сашко, давай помиловку напишем. Сашко, ну ведь мы же даже не жили, тебе 21, мне 22 года, но мы как идиотски жили. Сашко, давай напишем». Пауза. И Сашко говорит: «Умри ты стоя, подонок». Потом опять кричат через некоторое время: «Сашко, спой тихо. Сашко, ну последний раз на этап идем. Сашко, тихо». Из соседней камеры Васько говорит: «Сашка уже нет». «Как? Где? Увели? Куда?» «На распыл». «А ты?» «А мне помиловка пришла». И вот, знаете, я так сполз как-то с цементного стула, там цементные такие вделанные в пол, на колени. Закрыл глаза перед мне, подо мной как бы весь мир предстал. И все смертники, ведь все до единого приговоренные к смерти. Возмездие за грех что? Смерть. Ну вот удивительно, кто-то хочет умереть стоя гордо, а кто-то помиловку пишет. 66 глава Исаия, 2 стих, 2 половина. «И вот на кого я презрю, говорит Господь, на смиренного, сокрушенного духом, на трепещущего пред словом моим». Вот с тобой, дорогой друг, такого я и буду сейчас молиться. Я помогу тебе написать помиловку. Хочу сказать, как она пишется. В тюремной практике, кому он обращается, называется шапка. Раньше, обращаясь в 9-й отдел президиума Верховного Совета, и там могли отменить приговор расстрел. Кому ты сейчас будешь писать? Кто сейчас может отменить приговор смерти, да? Иисус. Потому что Он умер за нас. Второе условие. Помиловка обязательно пишется своей рукой. Никто ни за кого не покается. 48-й псалом. Человек никак не искупит брата своего и не даст выкупа за него, дорога цена искупления души, и не будет его вовек. То есть ты должен сам написать помиловку, сам покаяться. Третье условие. В помиловке должно быть обязательно признание своей вины. Если кто не признает свою вину, та помиловка не рассматривается просто. Четвертое условие. Под помиловкой ставится личная подпись. В твоей личной подписи будет сегодня удивительное слово «Аминь». Самое распространенное слово на земном шаре. Еще одно условие какое? Отправлена должна быть помиловка. Его могут отдать, ее не отправить. Да, миленькие. И я знаю, что твоя помиловка обязательно будет отправлена. И я один из тех, который помолюсь после твоего покаяния за тебя, чтобы Господь услышал твою молитву и подарил тебе свидетельство, что помиловка твоя услышана, и тебе дарится жизнь, потому что Иисус умер за тебя. На покаяние я прошу выходить сюда, миленький. Здесь помолимся с тобой дорогая душа, кто бы ты ни была, но после твоей помиловки, после твоей молитвы, покаяния. Почему выйти надо? Я всегда говорю, это не наша прихоть, это условие Иисуса. Он говорит, кто исповедует меня перед людьми, того я исповедую перед Отцом Небесным, а кто устыдится меня перед людьми, того и я устыжусь. Не устыдись Иисуса. Ты слышал, какие мужи веры стояли перед священниками всей земли и оставались верными Иисусу. Что ты медлишь на грешном пути, слыша зов Иисуса, приди. Почему ты не хочешь принять дар бесценного благодать? Спеши теперь куда? В объятия Христа. Ищите Господа, когда можно найти Его. А потом, приняв Его в свое сердце, можешь смело исследовать Евангелие и Библию, и правда обязательно тебе откроется еще ярче. Да благословит вас Господь! О любви слагаются баллады, без любви бы мир жестоким был. Человеку очень-очень надо, чтобы кто-нибудь его любил, чтобы кто-нибудь о нем молился, чтобы кто-то вместе с ним страдал, просто добрым словом поделился и в печали утешение дал. Чтобы кто-нибудь о нем молился, чтобы кто-то вместе с ним страдал, просто добрым словом поделился и в печали утешение дал. Без любви нет смысла жить на свете, без любви погиб и род людской, потому и дал Господь планете этот чудный дар любви святой. Может, ты устал в греховной битве и в своем бессилии изнемог? Знай, мой друг, лишь в пламенной молитве в той борьбе тебе поможет Бог. Бесценный для души, это по наследству завещание. Завладеть тем кладом поспеши, да любовь великая награда, за нее Господь распятым был. Человеку очень-очень надо, надо, чтобы Бога он любил.